Третье. Ударь меня. Тезис. В этой игре обычно участвуют люди, у которых словно на лбу написано «Пожалуйста, не бейте меня». Искушение почти непреодолимо, и когда наступает естественный результат, Уайт жалобно восклицает: «Но ведь написано же, не бейте меня!» И, не веря самому себе, добавляет: «Почему со мной всегда такое? ПСМВТ». Клинический ПСМВТ может быть диагностировано как клише из игры психиатрии. Когда у меня стресс, я совершенно не в себе. Один игровой элемент в ПСМВТ можно определить как гордость наизнанку: «Мои несчастья хуже твоих». Эта черта часто наблюдается у параноиков. Если Уайт окружен людьми, которых удерживает от удара доброта или участие в игре «я только пытаюсь тебе помочь», или социальные условия, или правила организации, поведение Уайта становится все более провокационным, пока он не переходит границы и не вынуждает их сделать ему одолжение. К этой категории могут относиться всякого рода изгои, проститутки и те, кто постоянно теряет работу. Соответствующая игра, принятая у женщин, называется «поношенное платье». Женщины, часто из благополучных семей, прилагают все усилия, чтобы выглядеть жалкими. Они стараются, чтобы их доходы, по уважительным причинам, не превышали прожиточного минимума. Если им сваливается на голову наследство, всегда находятся предприимчивые молодые люди, которые помогают от него избавиться, давая взамен акции какого-нибудь несуществующего предприятия или что-то подобное. В просторечии такую женщину называют «маминой подругой», всегда готовый дать рассудительный родительский с прописной буквы совет и живущий жизнью других. Их игра ПСМВТ бессловесна. И только манеры и поведение как бы говорят: «Почему со мной всегда так?» Интересная разновидность ПСМВТ связана с хорошо приспособленными людьми, которых постоянно встречает успех, часто превышающий их собственные ожидания. Здесь ПСМВТ может привести к серьезным и конструктивным размышлениям и к росту личности в самом лучшем смысле, если приобретет форму, чем я в действительности это заслужил.